Глава 17. Плохо. Все было очень-очень плохо. Всю дорогу до дома Дэна я прикидывала, как половчее отделаться от вопросов. Еще лучше совсем не отвечать. И совсем хорошо как-то найти возможность слинять. Мне нужно было время все обдумать и решить, как вести себя дальше. Выкладывать Дэну все как на духу я не собиралась. Мы подъехали к обычной пятиэтажке в спальном районе города. Дэн припарковал машину и так на меня взглянул, что на улицу я вылетела сама. И терпеливо ждала, пока он заглушит мотор и тоже покинет теплый салон. «Мог бы и побыстрее, на улице не май месяц», — пробурчала я, оглядывая его с ног до головы. Грозовский себе не изменял. Толстовка, джинсы и кожаная куртка. «Тебе полезно мозги проветрить», — сообщил Дэн. «А я все думала, почему ты шапку не носишь? Перманентно проветриваешь? Не выветрились еще? Съязвила я. «Чебурашка, я бы на твоем месте прикусил язычок». Нависая надо мной, вкрадчиво проговорил Дэн, сузив глаза. «Махнёмся, не глядя», — предложила я. «Шагай», — велел Дэн, указывая направление. Пришлось шагать и думать, как бы выиграть время. Взгляд сам собой остановился на островке льда. «А что если...» «Даже не думай». Ласково так предупредил Дэн, хватая меня за капюшон. Мысли он, что ли, читает. Меня впихнули в обычный серый подъезд, пахнущий кошками. Краска на стенах давно облупилась, а ступеньки раскрошились так, что приходилось изворачиваться, чтобы не соскользнуть и не пропахать носом всю лестницу. Поднялись на второй этаж и остановились у железной двери. Дэн достал ключи, отпер замок и пропустил меня вперед. Запер за собой дверь изнутри на ключ и спрятал его в карман. Улыбнулся хищной улыбкой, больше смахивающей на оскал. «Попало». «Проходи, не стесняйся», — иронично произнес он, снимая куртку. Я только фыркнула. Медленно сняла верхнюю одежду и прошла в единственную комнату. Обстановка совершенно не вязалась с образом Дэна. Квартира настоятельно требовала ремонта. Обветшалая мебель, обои, которые местами отклеились. И новенький внедорожник с тремя шестерками в номере, стоящий на улице, вызывали когнитивный диссонанс. Зато спать Дэн любил в комфорте и себя не обидел. В центре комнаты стоял большой и удобный на вид диван. Прямо напротив на стене висел плазменный телевизор. Дверца шкафа была приоткрыта, ибо висела на честном слове и одной петле. На полке лежали вещи Дэна, сложенные ровными стопочками. В квартире царила идеальная чистота. Мозг просто кипел от обилия вопросов. С кем же меня угораздило связаться? Если этот человек преспокойно отправляет в больницу двух не самых заштатных полицейских и требует долги с самого Никольского, ездит на дорогущем авто и при этом живет в квартире, где, если чихнуть чуть громче, разом отвалятся все двери. Тем временем Дэн прошел в кухню, достал сигареты, чиркнул зажигалкой и со смаком затянулся, скользя по мне изучающим взглядом. Я скривилась и закашлялась. «Хочешь?» — Грозовский протянул мне пачку, пристально глядя в глаза. «Говорю же, бросила». Отказалась с достоинством. «Что, обстановка не нравится?» — хмыкнул Дэн, заметив, что я с любопытством озираюсь. «Почему?» «Все очень даже миленько. Может, чаю предложишь гостье?» Нахально попросила я. «Может, и предложу. Позже. И не только чаю. Это зависит от исхода нашего разговора». «Смахивает на допрос», — сморщила я нос. «Это он и есть», — согласился Дэн, сделал последнюю затяжку и потушил сигарету о стенку обычной чайной чашки. Подошел ко мне и прошипел, нависая грозовой тучей. «Запомни, я терпеть не могу, когда мне врут». «Это очень ценная информация, спасибо, что поделился». Съехидничала я, но желудок свело спазмом. Дэн запрокинул голову и громко выдохнул. «Сядь», — приказал он, указывая на колченогую табуретку у стены. «Не развалится?» — засомневалась я. «Может», — подумав, ответил Дэн. «В гостиную иди». Сделала несколько шагов и уселась на краешек дивана, чинно сложив ладони на коленях и выпрямив спину. Грозовский принес стул из кухни, поставил его напротив меня спинкой вперед и удобно оседлал. «Чем тебя мельник зацепил?» — поинтересовался Дэн. «Нет, я не могу так сразу», — выдала я. «Чебурашка, не беси. Или я по-другому из тебя все вытрясу». «Меня нельзя пытать». «Я задал вопрос», — стоял на своем Дэн. Я молчала, разглядывая свои колени и страшась поднять глаза. «Ладно, слушай», — вздохнул Дэн. «Знаешь, как таких, как ты, называют? Нет? Лучше не знать. А знаешь, сколько их было у Мельника, не считая тебя? 8. И каждая, мать твою, каждая была его любовницей. И половину из них он подкладывал под нужных ему людей. Расскажи-ка мне, девочка, чем ты от них отличаешься?» «Природным нахальством», — резко вздернула я подбородок. «Но этого у тебя в избытке, да», — согласился Дэн. Я только пожала плечами. Рассказывать ему, как выторговала себе неприкосновенность, точно не собиралась. «Но ты тоже скромностью не страдаешь». «Мы сейчас разве обо мне говорим?» — поднял бровь Дэн. «Лучше бы о тебе, а то у меня, знаешь ли, тоже вопросы есть». «Серьезно», — хохотнул Дэн. «Чего ты хочешь?» — вздохнула я. «Правду. Я, мать твою, хочу знать, куда ты вляпалась, моя дорогая». Я снова замолчала, кусая губы. «Ты только когда не надо, чересчур болтливая». «Хорошо, слушай». Не выдержала я. Залезла на диван с ногами и перевела взгляд в окно, собираясь с мыслями. 3 года назад я сама пришла к Мельнику и потребовала, чтобы он оставил в покое мою сестру. Предложила себя вместо нее, но с условием — полная неприкосновенность. «И он согласился?» — скептически поинтересовался Дэн. «Нет, конечно». Я нервно хохотнула. «Но природное нахальство, оно такое». «Подробнее», — прорычал Дэн. «Не дави на меня», — вздохнула я. «У меня была информация, нужная ему». Начала расплывчато объяснять, стараясь, чтобы Дэн не почувствовал моё вранье. Мельник хоть и был редкостным мудаком, но слово держал. Звонил мне только в особых случаях. «Каких?» «Капитан Егоров с флешкой, Ильин, у которого пропали все документы по делу», перечисляла я, чувствуя холод в груди. «Дорожку себе подчищал», — презрительно выплюнул Грозовский. «Да», — я опустила голову. «Ладно, а чем он сестру твою держал?» «Да чтоб тебе». «А вот это уже не моя тайна», — твердо сказала я. «Она совершила преступление. Где они вообще познакомились?» «Не знаю. Мне тогда было 12, и я ничего не понимала. Только то, что сестра время от времени куда-то уезжает и очень его боится. Она мне не рассказывала, а я не хотела бередить». Получилось довольно убедительно. «Сколько лет назад, говоришь, это было? 13?» Дэн нахмурил брови, хмыкнул, а потом резко поднялся. «Пошли». «Куда?» — испугалась я. «Чай пить, ты же гостья»,